Глава 1457, пятый класс. Это была высокая и недостижимая высота для большинства адептов. Любой, кто мог продвинуться до великого адепта, несомненно, был пугающим существом, более страшным, чем бедствие. Толпа начала паниковать. Все адепты поспешно отступили, даже стражники. Только несчастный адепт, который горел, остался позади, вместе с Гримом и Кей. Грим медленно повернулся и холодно посмотрел на Кея, который все еще отчаянно боролся с огненными цепями. Он усмехнулся. «Малыш, в следующий раз открой глаза и посмотри, прежде чем атаковать противника. Вы же не хотите обидеть того, кого не можете себе позволить». Хаэм. Кей, возможно, был полностью скован цепями, но он продолжал размахивать ножами, отбрасывая искры от цепей. Пара магических клинков, казалось, достигла предела оружия закона. Они несли в себе след принципиальной силы. Очевидно, этот адепт Кей был действительно очень талантлив и хорошо знал путь убийства и кровопролития. Эта пара парных ножей была наполнена его дикой и жестокой волей, обладая страшной магической силой, способной поколебать силу воли врага. Если бы противник был всего лишь обычным четвертым классом, даже малейшая небрежность в их ментальной защите в пылу битвы сделала бы их уязвимыми для этого влияния. Результатом будет смерть их тела и истребление их души. Ножи поглотят всю кровь в их теле, и они будут брошены на ветер. Будучи адептом очищения тела, Кей не сосредотачивал свои усилия на совершенствовании своего тела. Вместо этого он вложил большую часть своих ресурсов и усердия в жертвенное совершенствование своего оружия. Это был редкий случай, но это была альтернативная форма очищения тела. Адепты очищения тела, которые тренировались таким образом, сами были бы немного слабее, но обладали бы мощным оружием, которое превышало бы их уровень. Другие адепты очищения тела тренировали свои тела, чтобы быть такими же твердыми, как магическое оружие, в то время как такие, как Кей, улучшали свое оружие через жертвоприношение, как если бы это было другое их тело. Это оружие было невероятно мощным, острым и непреодолимым. Эти адепты очищения тела были чрезвычайно страшны. Они преследовали крайнюю смертоносность и часто имели ужасающие мгновенные всплески силы. К сожалению, хотя он мог быть неоспоримым в своем классе, его сила казалась комичной по сравнению с великим адептом пятого класса. Кей не мог убежать, даже если бы захотел, цепи закона плотно сковали пространство вокруг него. Он даже телепортироваться не мог. Он не мог ни атаковать, ни двигаться вперед. Грим был всего в 5 метрах от него, но это расстояние было похоже на самую глубокую пропасть. Какую бы яростную атаку он ни предпринял, он не мог продвинуться вперед ни на дюйм. Он был похож на муху, попавшую в паутину. Он боролся изо всех сил, пытаясь вырваться из оков, окружавших его. К сожалению, вокруг него было так много огненных цепей, что он мог чувствовать только отчаяние. Сколько бы он ни разрезал на части, единственным результатом было то, что больше цепей, более толстых цепей протянутся к нему и скуют каждый дюйм движения, которое ему позволено. Более того, золотое пламя, прикрепленное к цепям закона, постоянно лизало его тело. Жгучая агония, охватившая всю его душу, сделала его еще более безумным и безрассудным в своих действиях. Как бы он ни старался, разница в классе и силе между ними была просто слишком велика. Он был настолько велик, что его нельзя было компенсировать боевыми приемами и яростной волей. Грим был похож на паука-охотника, сидящего в центре своей паутины, смотрящего вниз на муху, попавшую в его ловушку, и молча ждущего, пока она не исчерпает все свои силы. Всепроникающее неугасающее пламя разъедало тело Кея на уровне принципов, медленно пожирая его плоть и жизнь в невидимом измерении. Кей боролся изо всех сил, не давая огненным принципам достичь его душевного происхождения. Если огненным принципам удастся достичь его душевного происхождения, Кей не просто потеряет свое тело и плоть, его душа потеряет будущий потенциал, чтобы достичь пятого класса. Как бы ни было больно, как бы ни было трудно, он не смел ослабить свое сопротивление ни на йоту. Толпа поспешно попятилась. Никто не осмеливался подойти и спровоцировать великого адепта в разгар его ярости. Несколько адептов достали свои коммуникационные инструменты и начали связываться со своими сторонниками, передавая эту информацию как можно быстрее. Даже у лидера адептов-силовиков не было выбора, кроме как общаться с духом крепости. В следующую секунду огромное ментальное сознание снизошло на область. Это было почти так, как если бы пара глаз была брошена на тело Грима, глядя прямо в его душу. «Великий адепт Гримм, пожалуйста, следите за тем, что вы делаете». В соответствии с разделом 3 термина 187 Кодекса адептов крепости Баулдер, вы не можете убивать адептов одной и той же фракции внутри крепости без надлежащей причины. В противном случае вы будете подлежать обязательным миссиям и крупным штрафам. Я не убивал его, я только наказываю того, кто оскорбил меня. Что это? Позволяет ли Баулдерская крепость адепту низшего ранга активно ударить по вышестоящему? Гримм продолжал поджаривать адепта, непринужденно беседуя с крепостным духом. Конечно, нет, Баулдерская крепость не позволит никому ниже себя оскорбить почтенного гостя крепости. Тем не менее, лорд Кей является одним из лучших сверхдержав четвертого класса Баулдерской крепости. Если возможно, то лучше бы ему не приносить себя в жертву внутренне. Естественно, дух крепости достаточно хорошо знал, что было важнее между пиковой сверхдержавой четвертого класса и великим адептом пятого класса. Я понимаю, я не причиню вреда его душе, я только немного поджарю его и высушу. Спасибо вам за понимание и сотрудничество. Хорошего вам дня. Кроме того, я хотел бы сообщить вам, что великий адепт, тесно связанный с Каим, спешит сюда. Чтобы избежать конфликта между великими адептами, я предлагаю вам обратить внимание на степень вашего наказания. Еще один великий адепт. Гримм слегка нахмурился. Он не смог сдержать вздоха. Даже эта, казалось бы, трансцендентная группа адептов была опутана такой сложной паутиной социальных отношений. Избиение маленького парня, и появляется большой парень. Избил здоровяка, и тут появляется старик. Этот принцип оставался верным, куда бы он ни пошел. Как раз в тот момент, когда Гримм подумал об этом, внезапно раздался глубокий пожилой голос. «Друг, теперь этого должно быть достаточно. Не могли бы вы сделать мне одолжение и отпустить его?» Гримм наклонил голову и тут же увидел, как к нему подлетел пожилой адепт. Этот человек был одет в черную мантию. Волосы у него были серебристо-белые, а глаза разного цвета, один красный, другой черный. Тонкие морщины покрывали его лицо. Он, казалось, приближался, полный гнева. Он излучал бурную и дикую ауру. Он улыбнулся, приветствуя Гримма. Однако в этих улыбающихся глазах не было подлинного дружелюбия, только густая, убийственная аура. «Кто вы такой, сэр?» Гримм небрежно ответил вопросом. «Хосе Муди из самолета Blacklight. В настоящее время я нахожусь в зале грома. Гримм, из мира адептов, Hollow Flower». Зловещая улыбка мелькнула на лице великого адепта Хосе, когда он услышал представление Гримма. Он усмехнулся и сказал: «Ах, уважаемый адепт из родного мира, я удивлялась, почему ты так уверен. Как всем было известно, фракция адептов завоевала несколько десятков планов, чтобы служить колыбелью для следующего поколения адептов. Среди всех этих планарных миров мир адептов, несомненно, был самым важным, самым заметным и самым престижным планом. В то время как многие другие планы могли считаться достаточно мощными, чтобы быть родными мирами для других видов, был только один родной мир для адептов – мир адептов. Таково было происхождение фракции адептов и родного мира трех ныне известных великих адептов девятого класса. Вот почему мир адептов был увенчан высшим статусом в сердцах всех адептов. Престиж мира адептов был настолько невероятен, что все адепты, происходящие из родного мира, также рассматривались с таким же престижем. Это было негласное соглашение внутри фракции адептов. Большую часть времени адепты из мира адептов считались ортодоксальными и господствующими, в то время как адепты из других планарных миров были лишь второстепенными по значимости. Возможно, именно из-за этой дискриминации адепты других планарных миров часто были полны враждебности и неудовлетворенности по отношению к адептам из родного мира. Эти крошечные детали были невероятно очевидны в социальных отношениях между адептами. Ни одного доброго слова из его уст. Уже горящий огонь Гримма разгорелся еще сильнее. С тех пор, как он выбрал путь огненного сродства, характер Гримма стал еще более диким и вспыльчивым, чем раньше. Его разум мог быть рациональным и ясным, но он попадал во все больше и больше ситуаций, когда он сначала боролся, прежде чем говорить. Тут уж ничего не поделаешь. Изменения в душе Гримма действительно изменили часть его врожденных личностных черт. Возможно, это был незначительный недостаток, который Гримм должен был принять как адепт огня. Гримм холодно хмыкнул и махнул рукой. «Кей, которая была полностью обожжена снаружи и хорошо прожарена внутри, была брошена перед пожилым адептом, закованным в цепи. Кей тоже был крутым парнем. После такого опустошения он не издал ни единого вскрика. Более того, несмотря на то, что он был тяжело ранен, и хотя его двойные ножи были ярко-красными от жара, он крепко держал их, отказываясь отпускать. Было очевидно, что он был полностью изжарен странным огнем, внутри и снаружи. Пожилой адепт наклонился, чтобы рассмотреть происхождение души Кей. Наконец он вздохнул с облегчением, когда убедился, что с ним ничего не случилось. Это заставило его холодный взгляд на Грима немного расслабиться. «Адепт Грим, как мой ученик оскорбил вас, надеюсь, вы меня просветите. Он не обидел меня. Парень, который меня обидел, это он». Грим взглянул на владельца ларька, который в этот момент едва дышал, и сказал: «Твой ученик настоял на том, чтобы заступиться за него, и попытался напасть на меня. Естественно, я должен был их наказать». Взгляд пожилого адепта упал на владельца ларька, и на его лице промелькнуло зловещее выражение. Это было выражение, которое говорило: «Я знал, что это ты». Он на мгновение стиснул зубы. В конце концов он снова повернулся к Гриму. «Все здесь для миссии. Не сделаешь ли ты мне одолжение и не отпустишь их обоих? Я готов взять на себя любые убытки, понесенные с вашей стороны, сэр. Никаких потерь не было. Я уже наказал их, так что я просто оставлю их вам, сэр. Вы можете забрать их с собой в любое время, когда захотите. Я больше не останусь. Прощайте». Гриму не хотелось возиться с пожилым адептом. Он бросил простую фразу и повернулся, чтобы уйти. Адепт Хосе уставился на спину Грима с темным лицом и сложным выражением. Казалось, он был невероятно расстроен, но ничего не мог поделать. Глава 1458. 4 месяца спустя. Первая миссия Грима прибыла внезапно во время его смены в Зале Цветов. Фронт Клаудклир был атакован. Многочисленные клоны вассальных богов-зверей спустились на плоскость Гир. Наступательные силы понесли большие потери. «Мы требуем немедленного подкрепления из штаба». Внезапно в шумном круглом зале раздался громкий крик адепта. Его голос мгновенно привлек внимание всех адептов на смене. На сложной карте звезд, размещенной над круглым залом, одна из звезд вспыхнула ослепительным алым светом и начала мерцать. Великие адепты, стоявшие в залах, одновременно открыли глаза. Они начали обрабатывать отчеты, предоставленные духом крепости, молча ожидая дальнейших распоряжений. Как и ожидалось, боевые инструкции были переданы в соответствующие залы через 5 секунд. На этот раз были выбраны 3 зала. Общее количество развернутых сил будет составлять адепта 6 класса и 4 адептов 5 класса. Цветок зала Грима был необходим для развертывания великого адепта 5 класса. Взгляд адепта Герритсина скользнул вниз и остановился на Гриме. «Грим, я оставляю эту миссию тебе». «Понял». Прошло всего полгода с тех пор, как он был здесь, а его первое задание уже было самым опасным – боевое. Грим не мог не пожаловаться про себя. Тем не менее, он сохранил свое спокойное самообладание и направился к порталу, появившемуся в углу зала. Портал замерцал, и видение перед глазами Грима вспыхнуло. В мгновение ока он оказался в просторном и еще более оживленном зале. Ведомый големом, он вскоре объединился с другими великими адептами, с которыми был направлен. Великий адепт 6 класса был адептом мужского пола, известным как Винстерн. Все тело адепта состояло из скрученных клубков черного дыма. Его настоящий облик вообще невозможно было разглядеть. Остальные 3 великих адепта состояли из одной женщины-адепта и 2 мужчин-адептов. Все они выглядели очень непохожими друг на друга, и их основные ауры были достаточно толстыми, чтобы быть на краю проявления. Дух крепости, ответственный за развертывание, немедленно начал общаться с адептами, как только группа из 5 человек собралась. «Самолет, на который вы все направляетесь в это время, это самолет среднего размера. Доминирующей силой в этом мире является империя орков, которая имеет самое большое население и самые большие ресурсы из всех существ этого мира. Наш авангард уже закрепился там и захватил более 10 тысяч квадратных километров территории империи орков. Теперь враг внезапно сбросил большую группу клонов бога-зверя. Очевидно, что они намерены истребить наш авангард и вышвырнуть нас с самолета Гири. Вот почему ваша миссия состоит в том, чтобы защитить авангардные силы и заставить клонов бога-зверя отступить или просто уничтожить их. Минимальные потребности миссии заключаются в следующем. 1. Защитите орочий город Дунмодр, который мы только недавно включили в нашу оборону. 2. Защитите башню адепта, которая в настоящее время строится там. 3. Защитите адепта 4 класса Курта, который является ядром авангарда. Его душа содержит планарные координаты и информацию, необходимые для последующей планарной телепортации и подкрепления. Миссия продлится 3 месяца. Как только башня адепта будет закончена и межпланетный портал откроется через 3 месяца, ваша миссия будет выполнена. Хорошо, я закончил свое объяснение миссии. Сейчас я телепортирую тебя на передовую. Пожалуйста, приготовьтесь. Великие адепты, наконец, получили предварительное понимание ситуации после того, как услышали объяснение духа крепости. Они посмотрели друг на друга и подавили свои основные ауры, прежде чем приблизиться друг к другу. Через короткое мгновение вокруг них появился необычайно большой магический массив, и все пространство заполнилось ужасающими пространственными флуктуациями. Эта межпланетная телепортация имела не только невероятное расстояние, он также был подвержен разрушению из-за планарного барьера. Следовательно, риск во время телепортации был огромен. Однако этот риск не представлял угрозы для этих великих адептов, вышедших за пределы царства смертных. После кратковременного головокружения великие адепты открыли глаза и увидели, что оказались в чужом царстве необычной эстетики. Бесчисленные цепи закона хлестнули к ним из пустого воздуха в тот момент, когда они вышли из системы телепортации. Эти цепи игнорировали их защиту элементов и тянулись прямо к их душам. Если бы не основной свет, останавливающий эти цепи, они, вероятно, не смогли бы установить контакт со своим духовным происхождением. Все великие адепты нахмурились. Подавляющая, неистовая энергетическая аура внутри их тел была мгновенно подавлена. Низкопробные адепты, вероятно, были бы так сильно подавлены враждебным мировым сознанием, что не смогли бы устоять. Все здесь были великими адептами. Благодаря своим основным сияниям они могли легко сдерживать цепи законов мирового сознания. Это значительно уменьшало подавление и побочные эффекты, которые им приходилось терпеть. Однако в этом мире, наполненном враждебностью, попытка пополнить свою энергию из окружающей среды была бы чрезвычайно сложной. Это было похоже на падение посреди пустыни. Адепты не имели возможности пополнять свою силу из окружающей среды и могли полагаться только на свои собственные энергетические запасы. Борьба с врагами того же класса при таких обстоятельствах, несомненно, увеличила бы риск и опасность по нескольким причинам. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Мы очень рады видеть вас всех. Вы только что прибыли сюда, так почему бы вам не немного отдохнуть в лагере? Как раз в тот момент, когда великие адепты молча приспосабливались к своим нынешним условиям, несколько адептов 4-го класса, отвечавших за эту передовую базу, собрались вокруг них. Они поклонились в унисон. Я Милора, командир этой атаки на самолет Гир. Я Дутар, командующий армией зверей Вуду. Я Курт, отвечаю за строительство башни адептов и телепортационных систем. Адепты 4-го класса один за другим выходили вперед и представлялись. Однако великих адептов мало заботило, кто они такие. И только услышав имя Курта, великие адепты тут же повернулись и посмотрели на него. Они позаботились о том, чтобы вырезать имя этого человека, упомянутого в их миссии, глубоко в своих умах. Курт был неприметным адептом средних лет. У него были длинные каштановые волосы, довольно худощавая фигура, а тело излучало плотную ауру ветрового элемента. Он был только новичком 4-го класса и явно имел некачественное телосложение. Адепты также не чувствовали никаких признаков мощного магического оборудования вокруг него. Такой человек мог ступить на такое важное поле боя, но он явно не был здесь в качестве боевого адепта. Скорее всего, его послали сюда из-за его уникальной профессии мастера массивов. В одно мгновение великие адепты сумели раскрыть все до мельчайших подробностей о Курте. Курт чувствовал огромное давление от того, что на него смотрели сразу несколько великих адептов. Капли пота стекали по его лбу. «Идите и делайте то, что вы обычно делаете. Нет необходимости всегда оставаться рядом с нами. Милора и Курт остаются. Остальные могут уходить». Великий адепт 6-го класса Уинстерн был человеком прямолинейным. Он быстро отмахнулся от несущественных личностей и оставил только 2 критические фигуры позади. Группа великих адептов направилась к ратуше этого огромного города орков во главе с командиром Милорой. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы должным образом оценить эту твердую крепость, наполненную эстетикой орков. Большой, высокий, грубый и варварский. Это были слова, которые естественно возникли в голове Грима после того, как он просканировал этот орочий город Дунмодр своим духом. Весь город был построен из гигантских скал, каждая высотой с человека. Не было никакой необходимости высекать какие-либо укрепляющие руны на этих камнях, так как сам материал был потрясающей твердости. Грубые высокие городские стены, сторожевые башни и зубчатые стены, построенные на этих стенах, толстые деревянные колья, посаженные вдоль стен и улиц, рваные знамена зверолюдей, развивающиеся на ветру, было очевидно, что этот рачий город только недавно попал в руки адептов. Многие ордена и знамена орков даже не были сняты. В этот момент весь город казался гигантской рабочей площадкой. Рабочие бригады повсюду разбирали здания, а адепты инструктировали големов и зверей вуду, убирая мусор и трупы. Помимо здания из камня и камня, у орков также было много кожаных палаток и деревянных построек, построенных здесь и там. Однако трудно было определить их первоначальные цели до войны, учитывая их грубую внешность. Ужасающие огни войны горели в этом городе. Каждый его уголок был полем битвы, на котором сражающиеся проливали кровь. Не так уж много зданий уцелело после этой бойни. Мэрия, вероятно, была исключением из исключений. По пути Грим видел, что каждое здание покрыто следами огня и глубокими выбоинами, оставленными оружием. Трупы орков, с которыми не имели дела, просто лежали на дорогах и переулках, их тела были покрыты следами от укусов зверей вуду, которые грызли их плоть. Как ни странно, в то время как доминирующие разумные виды, такие как люди, орки, эльфы и гномы, различались по своим признакам от уровня к уровню, все же можно было сразу отличить один от другого, основываясь на очевидной эстетике их культуры. За углом улицы, мимо которой проходили великие адепты, виднелась деревянная клетка с пленными воинами-орками. Все эти орки были мускулистыми громадинами ростом более 2 метров. В частности, это были орки с крепкими телами и светло-зеленой кожей. Их тела были покрыты взрывными мышцами и грубой кожей. Поры у них были большие, а вены вздулись и побежали по всему телу, как маленькие змеи. Еще страшнее были их уродливые и злобные лица. У них были большие рты, заполненные торчащими зубами, расположенными прямо под такими же гигантскими глазами. Их внешность не позволяла думать о них как о разумных существах. Большинство людей рассматривали бы их только как магически модифицированных магических существ. Возможно, только бог-зверь Аругель мог принять таких уродливых и ужасных созданий в качестве своих последователей. Как раз в тот момент, когда Грим и остальные собирались прибыть в городскую ратушу, с далекого горизонта донеслось страшное и мощное колебание принципа. Кольцо со змеиным глазом на пальце командира Милоры вспыхнуло ослепительным зеленым светом. Милора потерла его кольцо со змеиным глазом и на мгновение связалась с кем-то вдалеке. Наконец он не смог сдержать вздоха. «Милорды, клоны бога-зверя, похоже, знают о вашем прибытии. Они ускорили истребление наших войск. Чуть раньше была уничтожена еще одна наша армия. Какие потери?» – спросил Уинстерн. 3000 человек. Это была адептская сила, которая обладала силами первого, второго и третьего классов. Полностью уничтожен. Глава 1459. Самолет Гир. Долина цветов. Пламя войны еще не погасло. Все поле боя лежало в руинах и опустошении. Некогда прекрасный пейзаж долины цветов, наполненный цветущими цветами и порхающими бабочками, теперь превратился в ужасную картину выжженной и опустошенной земли. Бесчисленные изодранные трупы все еще можно было увидеть на зеленых равнинах. Все эти трупы были одеты в магические одежды различных конструкций. Аксессуары на их телах все еще светились магическим светом. Помимо мертвых адептов, на поле боя можно было увидеть тела бесчисленных злобных и страшных зверей вуду. Количество этих зверей вуду было в десятки раз больше, чем мертвых адептов. Отряды воинов-орков ходили по полю боя в поисках выживших, отрезая уши своим мертвым врагам. Мешки на их поясах уже оттопыривались от всех собранных трофеев. Кроме этих воинов-орков, вокруг бродила группа более тощих учеников-шаманов. Они были одеты в кожаные одежды, а их лица были покрыты фиолетовой краской. Их совершенно не интересовали трофеи вроде ушей врагов. Вместо этого они тщательно искали эти светящиеся магические аксессуары и оборудование. Как и сами заклинатели элементов, шаманы орков также могли использовать магическое оборудование. Таким образом, цена магических аксессуаров всегда была чрезвычайно высока в империи орков. Они считались редкими и ценными сокровищами, пользовавшимися большим спросом. Ничего не поделаешь. Орки были разумным видом, в их крови текли жестокость и варварство. Их общество всегда вращалось вокруг личного мужества и силы. Империи орков почти всегда состояли из подавляющего большинства воинов. Лишь немногие шаманы и знахари вуду обладали в какой-то степени магическими способностями. Хотя большинство орков не обладали силой элементума, они были верующими в орочьих богов. Через свою систему веры орки создали мощную и альтернативную систему душ животных. Могущественные люди в империи орков, при помощи шаманов, могли получить благословение богов орков через жертвенные ритуалы. Это благословение пришло в виде запечатывания душ могущественных магических существ в их телах. Во время битвы они могли вызывать душу зверя изнутри, что позволяло им обладать невероятным телосложением и мощными техниками, сравнимыми с магическими зверями. Вот почему самыми сильными личностями на плоскости Гир были воины зверодуши. Упрощенная система власти в плоскости Гир породила множество воинов, но также и отсутствие решающей системы алхимии. Вот почему даже самый могущественный воин звериной души в этом мире использовал только примитивное оружие, выкованное самым простым и грубым способом. В этот момент пять высоких и мускулистых фигур стояли плечом к плечу на холме рядом с долиной цветов. У всех была зеленая кожа и темно-зеленые кожаные штаны. Их обнаженные верхние части тела бугрились мускулами, заставляя их излучать жестокую и дикую ауру. На их груди и спинах были выгравированы живые изображения свирепых зверей. Эти рисунки выглядели настолько реальными, что казалось, будто они могут ожить и воплотиться в жизнь. Подкрепление адептов прибыло. Орк, стоявший в центре группы и обладавший самой свирепой аурой, резко открыл свои большие и свирепые глаза. Он указал в сторону Дунмадра и сердито сказал: «Чуть раньше я почувствовал появление оттуда пяти совершенно разных энергетических аур. Похоже, что великие адепты врага вошли в этот мир», — усмехнулся другой орк с татуировкой тигра на груди. «Если чувства моего господина верны, почему бы нам не устроить засаду на их базе? Эти великие адепты только что прибыли. Должно быть, они еще не приспособились к здешней среде. Сейчас самое подходящее время». При этих словах он невольно высунул длинный красный язык и облизнул губы. «Я не согласен». Вперед выступил еще один орк. Это место было превращено в базу для вторжения адептов. Должно быть, было заложено много досадных массивов и ловушек. Спешить, не понимая, что нас ждет, слишком опрометчиво. Если мы попадем в засаду, приливы могут снова обернуться против нас. Более того, немногим из нас еще предстоит полностью ассимилироваться с семенами звериной души, дарованными нам богами. Количество времени, которое мы можем поддерживать проекцию богов-орков, ограничено. Почему бы нам не подождать немного, пока мы не сможем полностью высвободить силу проекции богов? Подождите, подождите, подождите, вы, люди, умеете только ждать. К тому времени, когда вы будете готовы, человеческие адепты тоже будут полностью готовы. Насколько лучше будут обстоятельства по сравнению с нынешними? Вы трусы. Интересно, годитесь ли вы еще для того, чтобы называться воинами зверолюдей? Заткнись, черная полоса. Я вызову тебя на дуэль, если ты будешь продолжать вести себя так неразумно. Не стесняйтесь делать это. Посмотрим, кто из нас дурак. Орк, который был явно более высокого ранга, чем остальные, издал крик, услышав, как вспыхнул гнев его товарищей. Молчите, все вы. Должны ли мы сражаться или хотим сражаться, мы сможем решить после беглого взгляда. Пойдем, прогуляемся до Дунмадра. Если враг не готов, мы немедленно атакуем. Если враг пришел подготовленным, то мы отступим в Блэк-Уэтер-Сити по моему приказу. Мы соберем всех воинов-зверолюдей плана и подготовимся к последней битве. Понятно, понятно, понятно. Этот орк был явно очень уважаем среди других. Никто из других орков не сражался между собой после того, как он заговорил. Вместо этого они начали осматривать свое оружие и снаряжение, готовясь к битве, которая может разразиться позже. «Уходи!» Пятеро орков тут же бросились на Дунмадра. Тем временем орки, убиравшие поле боя, могли только ошеломленно смотреть, как эти силуэты мгновенно исчезли за горизонтом, оставив за собой огромный шлейф пыли. Только тогда стражники и слуги пяти орков поняли, что произошло. Они выпустили свои боевые крики и погнались за своими хозяевами. «Всем приготовиться! Воины-орки скоро будут здесь!» Великий адепт шестого класса Виндстерм стоял над самым высоким зданием в Данмадре. Он молча связался с Гримом и остальными мысленными сообщениями. Так скоро, адепт с мышиной головой и золотой лентой на голове издал пронзительный крик удивления. «Они не нападают прямо на нас, потому что почувствовали наши ауры, не так ли?» «Хе-хе, адепт Поя, не то чтобы ты не знал, что у этих орков нет мозгов, о которых можно было бы говорить. Чем выше их оценка, тем они глупее. Нет смысла разыгрывать их или строить против них заговоры. Они могут только бросаться вперед и сражаться, как те бездонные демоны, усмехнулась единственная женщина-адепт из отряда. Я думаю, что они нападут прямо на нас, без телохранителей, чтобы прикрыть или защитить их. Грим не мог не нахмуриться. Воины зверодуши этого плана уже достаточно сильны индивидуально. В дополнение к благословениям от богов зверей, с ними станет довольно хлопотно иметь дело. Мы даже не закончили здесь анализ плоских законов. Наша боевая мощь сильно подавлена. Сражаться с ними сейчас будет, об этом не стоит беспокоиться. Адепт Уинстерм усмехнулся. На этот раз я захватил с собой порцию воды Тринтрат. Если эти орки загонят нас в угол, мы нанесем им жестокий ответный удар и преподадим им урок. Испорченная вода, это удивительно. Другие великие адепты расплылись в улыбках, услышав это имя. Грим был, пожалуй, единственным среди них, кто никогда не слышал этого имени. Однако в прошлом он слышал имя, похожее на это. Он слышал о корне коррупции. Когда он последовал за северными ведьмами во время их вторжения на один из планов бога зверя, они принесли сотни тысяч орков в жертву корню разложения и превратили его в странное, злое и могущественное дерево. Это злое дерево обладало страшной мощью, способной развратить и уничтожить мировое сознание. Это привело к падению вассального бога седьмого класса Гарона из пантеона орков лично. Если бы этот вассальный бог седьмого класса не был уведен столь же могущественной ведьмой, ни один человек в отряде не пережил бы натиска Гарона, бога резни. Испорченная вода, о которой упоминал Уинстерн, навела Грима на мысль о корне порчи. Возможно, между ними существовала какая-то связь. Возможно, почувствовав безразличие Грима к упоминанию воды Тейнтрут, женщина-адепт, известная как Кэтрин, не могла не послать ему мысленное сообщение. Вода Тейнтрат – невероятно мощный и ценный магический предмет. Пожертвовав хотя бы одной каплей, вы можете заставить все цепи закона в радиусе 10 километров рассыпаться и развалиться. Услышав это, Грим невольно втянул в себя холодный воздух. Воскликнул он в шоке. Не означает ли это, что каждая капля позволяет нам мгновенно отнять у планарного сознания 10 километров планарной власти? Это действительно так. Адепт Кэтрин рассмеялась. Если бы не испорченная вода, крепость Баулдер никогда бы так легко не развернула нас во вражеском планарном мире. Хорошо, если орки не придут, но если они настолько глупы, чтобы напасть на нас, это прекрасная возможность преподать им ужасный урок. Не забудь позаботиться обо мне, когда это случится, милый мальчик. Сказав это, она хихикнула и подмигнула Гриму. Голос адептки Кэтрин был сладок и прекрасен. Это звучало соблазнительно, если закрыть глаза и слышать только ее голос. Однако у нее была невероятно тяжелая фигура, сравнимая с кабаном весом в несколько сотен килограммов. Жировые складки на ее лице и теле складывались один на другой, слой за слоем. Они даже блестели жирным блеском. Один взгляд послал мурашки по всему телу Грима. Ее невероятно соблазнительный голос и отвратительная фигура представляли собой такой резкий контраст, что любой, кто увидел бы ее, вероятно, сошел бы с ума, разрываясь между тем, верить ли своим глазам или ушам. Грим не судил по внешности, но даже ему было невыносимо иметь дело с такой исключительной и экзотической красавицей. По какой-то причине Грим почувствовал, как его лоб и спина покрылись холодным потом. Ужасное чувство охватило все его существо. Глава 1460. Как раз в тот момент, когда Грим был готов улететь в истерике, громкий грохот вдалеке разрядил неловкую ситуацию. Орки прибыли. Великие адепты переглянулись и в унисон вышли из ратуши, медленно направляясь к северной стене города. Орки, прибывшие издалека, встретились с великими адептами в полутора километрах от Дун-Мадра. Пыльный след наконец остановился. Когда пыль медленно осела на землю, показались пять орков различной внешности и профессии. Два воина-зверолюди, один шаман, один святой меча и укротитель зверей. Распределение профессий было вполне логичным, хотя все еще было слишком много бойцов и слишком мало атакующих элементумов. Однако это не было проблемой для этой группы орков. Вместо этого, это было просто естественной характеристикой орков отсутствие способности владеть силами элементов. В плоскости гир верхним пределом силы как для орков, так и для адептов был пик четвертого класса. Тем не менее, орки могли призывать благословение богов, чтобы получить огромную божественную силу, в то время как адепты имели свои собственные уникальные средства, чтобы сломать верхний предел силы плана. В настоящем бою едва ли было какое-либо преимущество для обеих сторон. Победа или поражение зависели исключительно от индивидуальной силы сражающихся. Гримм парил в воздухе, сопротивляясь планарным законам своими основными силами, пока он молча оценивал пятерых орков напротив них. Эти орки были настоящими смертными, со смертными телами, которые еще только предстояло превзойти. Однако ослепительный золотой свет прятался глубоко в их душах. От этих золотых огней исходили почти незаметные колебания сознания. Призыв бога, проекция сознания. Эти два знакомых слова мгновенно промелькнули в голове Грима. Пятеро орков перед ними больше не были полностью самими собой. Пройдя специальную церемонию призыва богов, боги орков в своих далеких царствах богов проецировали след своего сознания в души этих орков. Теперь боги могли видеть, слышать и чувствовать все, что чувствовали орки. Эти пятеро, чьих электростанции будут не единственными, кто будет сражаться с адептами в ближайшее время. Их поддерживали пять энергичных проекций сознания, скрытых в их душах. Честно говоря, желание великих адептов сражаться резко упало в тот момент, когда они поняли, что внутри орков скрываются только проекции сознания, а не клоны бога орков, которые будут их противниками. Тут уж ничего не поделаешь. Бороться с этими проекциями сознания точно не стоило. Даже если бы им посчастливилось победить, адепты не смогли бы получить эти бесценные фрагменты божественной власти. Поняв, что подкрепление противника пришло в виде призыва бога, ни один из великих адептов больше не мог найти в себе мотивации сражаться. Большинство богов скрывали свои истинные тела в своих царствах богов, чтобы не быть окруженными и атакованными врагами. У них было множество способов проецировать или расширять свои силы из своих божественных царств. Самый распространенный способ проецировать свою силу в планарный мир через призывание бога или клонов. Оба они были средствами проецирования сознания, но основа медиума была совершенно иной. Призывание бога было проецированием силы души на реальные тела верующих в качестве медиума. Тогда бог мог управлять телом верующего посредством ассимиляции или обладания. Поступая так, боги обретут воинство для своего сознания, чтобы свободно пересекать планарный мир. Помимо этого, боги могли также низвергнуть свое сознание, не полагаясь на тело верующего. Однако нисхождение таким образом требовало фрагмента божественной власти, чтобы служить носителем их силы. Вот почему этот метод был также известен как клон бога. У обоих этих вариантов были свои плюсы и минусы, поэтому никто не мог сказать, какой из них лучше. Призыв богов мог позволить богам бросить свою силу без особого риска, но сила, которую они могли высвободить, была бы сильно ограничена атрибутами и мощью одержимого. Если бы одержимый человек не обладал достаточной силой, он не смог бы высвободить всю мощь проекции сознания бога. У божьих клонов не было таких проблем, но они давали врагам возможность украсть у богов фрагмент божественной власти. Мир богов и фракция адептов находились в состоянии войны в течение очень долгого времени. Обе стороны хорошо знали способности друг друга на данный момент, и у них обоих было достаточно средств, чтобы ослабить своих врагов. Фрагменты божественной власти были кристаллизацией и проявлением силы чистого принципа. Они были непреодолимым искушением как для адептов, так и для богов. Даже самый маленький фрагмент божественного авторитета может спасти адепта от тысячи лет изучения принципов. Это делало божественную власть фрагментами не менее чем крошечными чудесами для адептов, которые всегда почитали власть превыше всего. Для богов один единственный фрагмент божественной власти мог поднять даже самого скромного из смертных до уровня полубога, или, другими словами, пика четвертой ступени. 10 фрагментов божественной власти, слитых вместе, могли бы тогда дать начало истинной божественной власти. Эта божественная власть могла позволить человеку вознестись и стать истинно бессмертным богом. Степень бога определялась таким образом. Те, у кого была только одна полная божественная власть, были богами низкого ранга, пятый класс. Те, кто обладал двумя полными божественными авторитетами, были богами среднего ранга, шестой класс. Те, кто обладал четырьмя полными божественными авторитетами, были богами высокого ранга, седьмой класс. Те, у кого было 8 полных божественных авторитетов, были могущественными истинными богами, восьмой класс, в то время как те, у кого было 16 полных божественных авторитетов, были главными богами, девятый класс. Это был фундаментальный показатель, по которому делились боги. Однако боги тоже часто бывают самовлюбленными. Те, кто основал огромный пантеон и обладал большим количеством вассальных богов, иногда называли себя главными богами, несмотря на то, что не достигли девятого класса. В мире богов подобные вещи не были чем-то необычным. Были даже боги, которые монополизировали всю силу веры одного большого планарного мира без связи с внешним миром. Они осмелились объявить себя главными богами, несмотря на то, что были только шестым классом. Самолет Фаинов, который однажды посетил Грим, был одним из таких случаев. Это было прекрасно, если они были крошечными пантеонами в отдаленных регионах. Однако, если они откроют свои миры и присоединятся к миру богов, их высокомерные, чрезмерные действия немедленно вызовут наказание и вторжение со стороны других могущественных пантеонов. Именно по этой причине эльфийский пантеон Фаина не просил помощи у внешнего мира, несмотря на продолжительное вторжение бледных ведьм. Эти сложные хитросплетения и знания о пантеонах богов быстро промелькнули в голове Грима. Это заставило его потерять всякую веру в получение фрагментов божественной власти во время предстоящей битвы. В то же время он не мог не чувствовать себя счастливым, что так легко получил фрагмент божественной власти в мире адептов. Однако никто из орков не мог понять чувств великих адептов. Они уже были вне себя от возбуждения, когда увидели великих адептов. Они ясно видели, что бесчисленные цепи планарного закона все еще тяготели над великими адептами и их душами. Уровень энергии в телах адептов также был подавлен до чрезвычайно низкого уровня. Бей, пока они лежали. Пятеро орков взревели и тут же бросились вперед. Эти глупые идиоты. Грим и другие великие адепты не могли не выругаться про себя. Они не хотели воевать с этими разоренными и бедными неудачниками. Однако враг уже несся на них. Они должны были сражаться, даже если не хотели. У великих адептов не было другого выбора, кроме как ударить в ответ. Их животы наполнились негодованием. Врагом, которого выбрал для себя Грим, был укротитель зверей. По сравнению с неудержимым острием меча святых, диким варварством воинов звериной души и многослойными магическими способностями шаманов, укротители зверей были, вероятно, самой средней профессией из всех. Однако, хотя вера Грима была идеалистической, развитие реальности часто отклонялось от воображения и ожиданий. Этот двухметровый орк, который даже не был таким мускулистым, вытащил темно-зеленый виноградный хлыст на поясе, как только увидел Грима. Треск, треск, треск. Когда он хлестнул своим длинным виноградным хлыстом, само пространство треснуло. В то же время укротитель зверей пел что-то на глубоком и глубоком языке, который Грим не мог понять. В следующую секунду в воздухе появилась серия пространственных рябей. Серебристый свет вспыхнул, когда появился десятиметровый бегемот. Это были мощные боевые чудовища, которых империя орков специально вырастила и обучила. Когда метровые подошвы его ног приземлились на землю, сама земля сильно задрожала. Каждая часть его тела была невероятно толстой и мускулистой, а красные глаза кровожадно блестели. У него были пятиметровые плечи с дельтовидными мускулами, которые вздымались, как крошечные холмы. Мускулы, скрытые под этими волосами, можно было описать только словом «ужасающие». На концах его толстых рук были 100-дюймовые когти, каждый из которых сравним с копьями, используемыми рыцарями-драконами человеческих королевств. Истинный ужас бегемотов заключался в их свирепости и бесстрашии. Бегемоты были известны как существа, не имеющие себе равных на земле. Когда они вырастут, то смогут охотиться даже на драконов того же сорта. У Грима слегка закружилась голова. Он никак не ожидал, что первым делом этот неприметный укротитель зверей вызовет такого свирепого и варварского бегемота. Более того, судя по серебристому свету, мерцающему вокруг бегемота, он был девиантом даже среди бегемотов. Он, несомненно, обладал необычными и неизвестными силами. Бегемот встал на задние лапы в тот момент, когда его вызвали, и издал устрашающий боевой клич. Он наклонился и набросился на Грима, как на движущуюся гору. Еще до того, как бегемот приблизился, его грохочущие шаги вызвали дрожь по всей земле. Дун-Модр дрожал от его движений. Грим без колебаний взмыл в воздух, пролетев сотню метров. Как только Грим решил, что находится в безопасности, десятиметровый бегемот прыгнул и полоснул Грима своими 100-дюймовыми когтями. Черт, как мог такой тяжелый на вид зверь прыгнуть так высоко? Грим появился еще на сотню метров выше в воздухе с помощью огненной телепортации и едва увернулся от острых когтей бегемота. Воздух треснул и разорвался, когда задрожало само пространство. 10 порезов задержались в воздухе на прежней позиции грима, отказываясь рассеиваться даже спустя долгое время. Донг! Послышался ужасный звук удара. Бегемот приземлился на землю, разбив в земле кратер шириной в 100 метров и глубиной в 10. Он только слегка покачал головой, прежде чем вылезти из ямы, как будто совершенно невредимый. Он поднял передние лапы и зарычал на грима, словно раздраженный и пытающийся спровоцировать своего противника на драку. Глава 1461. Грим парил высоко в воздухе. Поскольку битва уже началась, он больше не собирался скрывать свои силы. Однако он пробыл в плоскости Гир всего полчаса. Анализ чипом плоских законов был только на 0,13%. Количество силы, которое Грим был способен высвободить в планарном мире, было только для начинающих 4-го класса. Грим холодно усмехнулся в ответ на провокацию врага. Бегемот, бесспорный правитель страны, такой идиот, как ты, который даже летать не умеет, осмеливается бросить вызов великому адепту. Грим попытался использовать больше своей силы, но планарное подавление, давившее на его тело, было слишком огромным. Подавляющее магическое пламя едва успело вырваться из его тела, как планарные силы загнали его обратно. Он вообще не мог превратиться в своего огненного гиганта. Он мог сражаться только с этим врагом, используя свою самую слабую человеческую форму. Грим непрерывно кружил в воздухе, уворачиваясь от одного гигантского валуна за другим. Тем временем, серия огненных шаров, которые он бросил, были отброшены бегемотом. Никто из них не мог добраться до укротителя зверей. Однако Грима несколько беспокоил тот факт, что укротитель зверей не сидел сложа руки. Вместо этого он взмахнул плетью и снова начал петь. Он все еще призывал. Грим не мог не удивиться и не полюбопытствовать. Грим взлетел еще выше, пока не оказался в 500 метрах над землей. Он остановился, поднял руки и начал вызывать мощный метеоритный дождь. Бегемот мог бы защитить укротителя зверей от одноцелевых огненных шаров, но как он должен был остановить этот дождь метеоров? Как раз в тот момент, когда метеоритный дождь собирался пролиться дождем, укротитель зверей щелкнул кнутом. Послышался резкий треск, и пространство снова задрожало. В следующую секунду над головой Грима завыл ветер. Мгновенно появился золотой коготь, одетый в ослепительную молнию. Грим издал боевой клич, когда золотой свет вырвался из него. Она превратилась в барьер, протянувшийся на метр от его тела. Золотой коготь ударил в барьер и заставил его громко скрипнуть. Барьер прогнулся внутрь, почти коснулся лба Грима. Молния, потрескивающая вокруг когтя, превратилась в шторм молний, поглотивший тело Грима. Использовав принцип защиты тома коррупции, чтобы защититься от этого неожиданного нападения врага, Грим быстро подавил дикое биение своего сердца и собрал свои огненные принципы в своих глазах. Они превратились в 2 золотых луча, которые скользнули к когтю. В следующую секунду раздался пронзительный птичий крик. Золотой коготь был тут же убран, уклоняясь от лучей, прежде чем они могли попасть в него. Владелец когтя взмахнул крыльями и улетел на 100 метров, где начал кружить. Только тогда, когда молния погасла, Грим смог, наконец, увидеть истинное лицо своего врага. Гром, золотой гром-рог. Громовые рухи были исключительно страшными магическими животными, которые, естественно, обладали мощными молниеносными способностями. Они были всего лишь 5-метрового роста, когда стояли прямо, но их тела были покрыты золотыми перьями, а размах крыльев достигал более 7 метров в ширину. Основным средством нападения громовых ручейников были их когти и длинный изогнутый клюв, острый, как магический кинжал. Молнии проносились по поверхности их перьев и обрушивались на врага яростными ударами, когда они атаковали. Громовые роксы не были самыми сильными магическими зверями 4-го класса, но с их невероятной скоростью, яростными атаками и сопутствующим уроном от молнии они действительно были довольно неприятными противниками. Черт возьми, теперь Грим не мог не выругаться. Противник вызвал сразу 2 магических зверей 4-го класса. Более того, оба этих существа были довольно грозными бойцами. Даже Гриму сейчас было бы трудно с ними справиться. Га, громовой рог, казалось, понял, что Грим не был обычным противником. Он хлопал крыльями, кружа, не спуская глаз с адепта и посылая в него молнии. «Ты думаешь, что ты единственный, кто знает, как вызывать?» Взгляд Грима стал убийственным. Он издал крик, и том коррупции немедленно начал листать, наконец остановившись на определенной странице. Светящийся зеленый свет поднялся из тома коррупции. Руки и ноги вытянулись из шара света и превратились в фигуру мальчика. «Помоги мне сдержать эту громовую рок», — Грим проинструктировал Реми, и дух чумы просто хихикнул, прежде чем взорваться дымом. Когда он появился снова, он был прямо рядом с громовой рок. Реми вдохнул и ударил себя в грудь. Дыхание тошнотворного зеленого яда дунуло в сторону громовой рок, без сопротивления проникая сквозь молниеносный барьер. Громовой рок отказался отступать. Он бешено взмахнул крыльями, и поток электричества мгновенно поглотил Реми. Обе стороны были ранены одним движением. «Га!» — раздался пронзительный крик, когда громовой рок быстро скрылся из чумных облаков. Это было всего лишь мгновение, но большие пучки перьев на правой стороне его тела были стерты ужасающим ядом. Это привело к тому, что некогда величественное и красивое правое крыло стало лысым, обнаженным и незащищенным. Что еще более тревожно, темно-зеленые пятна теперь покрывали его правое крыло. Было очевидно, что ядовитые силы просочились в его тело. Пожрав кристалл ядовитого принципа, дух чумы Реми стал настоящим духом артефакта пятого класса. Его боевая мощь и смертельный яд возросли в несколько раз. Иметь дело с промежуточным четвертым классом Хундерроц вообще не было проблемой. Несмотря на то, что планарные силы подавляли способности Реми, его основные атрибуты как пятого класса были все еще намного выше, чем у четвертого класса. Это было абсолютное господство власти. Молниеносная атака, которую Реми получил в ответ, только заставило его зеленое тело слегка потускнеть. Этот большой урон был почти мгновенно исцелен вспышкой света из тома коррупции. Укротитель зверей явно не ожидал, что в распоряжении Грима окажется такой страшный ядовитый дух. Он пришел в ярость, когда увидел, что его любимый Громрок так ужасно ранен. Он быстро приказал бегемоту прыгнуть в воздух и напасть на Грима. Грим мелькал в воздухе, уклоняясь от атак длинных когтей бегемота, одновременно отвечая яростными огненными заклинаниями. Взрывной огненный шар, метеоритный дождь, вулкан судного дня, алая огненная буря, расплавленный мир, взрыв огненного ядра, Рагнарик. Нужно было признать, что магия огня была действительно самым сильным оружием на поле боя. Способность огня распространяться и расти, в дополнение к уникальным характеристикам бессмертного пламени, ставила каждого из противников Грима в худшее положение, чем дольше они сражались против него. Грим медленно расставил свои огненные ловушки вокруг укротителя зверей, не торопясь. В этот момент он только показал силу своего неугасающего пламени. Он все еще держал образ Fire в секрете. Он ждал удобного случая. Шанс нанести смертельный удар. Если укротитель зверей проявит слабость, Грим призовет трех своих огненных клонов в море огня внизу. Они будут использовать свои самые жестокие и дикие атаки, чтобы убить укротителя на месте. Битва продолжалась. Укротитель зверей постепенно начал колебаться. Громовой рог, которого он вызвал, не мог сравниться с духом чумы Реми. И хотя бегемот был бесстрашен и казался непобедимым, у него не было средств летать и, таким образом, он не мог атаковать адепта летающего огня. Когда битва затянулась, укротитель зверей, наконец, пришел в ярость. Никто не знал, что он сделал, но божественный свет вырвался из него. В одной руке он щелкал плетью, а в другой сжимал изогнутый кинжал. Он бросился прямо в воздух и приготовился вступить с Гримом в рукопашную схватку. Это была хорошая идея, но не слишком ли это импульсивно? Это полностью доказывало, что укротитель зверей потерял рассудок после продолжительного и безрезультатного нападения. Подумать только, он действительно мечтал положиться на свое превосходящее телосложение орка, чтобы одолеть Грима. Грим был вне себя от радости. Он приготовился активировать образ огня и нанести сокрушительный удар укротителю зверей. Однако неожиданное открытие от сканирования чипа немедленно заставило его насторожиться. Что-то было не так с этим золотым светом. Тело укротителя зверей было облачено в саван божественного золотого света. Казалось, это было какое-то божественное благословение. После детального сканирования и анализа чипом Грим с ужасом обнаружил, что уровень укротителя зверей тихо и незаметно повышался по мере того, как он продвигался вперед. Пятый класс. Укротитель зверей каким-то образом поднялся до уровня пятого класса. Более того, его сила быстро увеличивалась по мере того, как его класс повышался. Треск, треск, треск. Хлыст щелкнул несколько раз подряд. Плеть, сделанная из неизвестного материала, светилась золотым светом. Треск, который он издал в воздухе, был абсолютно ужасающим. Само пространство разлеталось вдребезги там, где щелкал хлыст. Он оставлял в воздухе пространственные трещины, похожие на черную паутину, тянущуюся во все стороны. Изогнутый кинжал, который укротитель держал в левой руке, также излучал пугающее количество божественной силы. Заточка, пробивание брони, разрыв и другие заклинания божественного уровня превратили обычный кинжал четвертого класса в пиковый артефакт четвертого класса. Божественные колебания, которые он излучал, предполагали силу, достаточную, чтобы уничтожить душу великого адепта. Это заставляло Грима нервничать даже на расстоянии. Черт побери, этот укротитель зверей призвал, чтобы его телом овладели. Огромный архив знаний Грима позволил ему мгновенно понять, что происходит. Он повернулся и без колебаний бросился бежать. Проекция бога орков пятого класса, наряду с основами высшего укротителя зверей четвертого класса, была грозным противником. Грим, возможно, был бы заинтересован в драке, если бы был на пике. Однако анализ еще не был завершен, и он мог использовать только часть своей силы в данный момент. Идти лицом к лицу против такого могущественного врага в этот момент было глубоко безответственно по отношению к собственной жизни. Бум, бум, бум. Грим применил огненную телепортацию несколько раз подряд и избежал преследования укротителя зверей. Его цепь взрывных огненных шаров заставила золотой свет вокруг орка задрожать. Хотя они не могли сломать этот божественный щит, они эффективно препятствовали движению укротителя. Укротитель зверей все больше приходил в ярость. Хлыст в его руке хлестал все быстрее и быстрее. Он ударился о тела серебряного бегемота и громовой рог. Тревожная и огромная перемена начала заметно одолевать зверей четвертого класса. Глава 1462. Рев. Земля содрогнулась, и реки загрохотали. Волосы серебряного бегемота стали золотыми, когда он стал еще больше, чем раньше. Тело слона, голова льва, золотистые волосы и острые когти. Ноги золотого зверя после трансформации стали толщиной в 4 метра. Все его тело излучало божественное сияние. Теперь он мог ступать по пустому воздуху и мчался к Гриму, как живая гора. Тем временем, с другой стороны, вокруг громовой рог вспыхнуло электричество. Потрескивающие токи текли по его телу, когда во все стороны летели искры огня и электричество поменьше. Стрелы золотых молний обрушились на землю в 1000 метров от громового руха, поражая током и опаляя все, что попадалось на глаза. Вид грозы был настолько ужасающим и пугающим, что казалось, будто прибыл бог грома. Между тем, намек на трансцендентную, благородную силу пробежал по телу укротителя зверей. Это было почти так же, как если бы бог спустился на его тело и холодно осматривал все вокруг. Пятый класс. Он каким-то образом перешел в пятый класс и теперь был укротителем зверей с силой бога. Черт возьми. Призыв бога. Грим отбросил все мысли об убийстве своего противника. Вместо этого он развернул свою стратегию в сторону кайтинга, вращаясь вокруг огненной телепортации. Во время телепортации он летел на большой скорости, обрушивая на врага ураган огненных заклинаний между телепортациями. К сожалению, божественный щит, возникший из тела укротителя зверей, блокировал все эти атаки. Грим тоже ничего не мог с этим поделать. Божественный щит и божественная ударная волна были самыми распространенными божественными способностями, которыми обладали боги. Это был щит, созданный из божественной силы, который обладал мощной способностью защищаться от всех известных форм повреждений. Это делало бога невосприимчивым к ментальному влиянию, яду, гипнозу, параличу, сотрясению мозга и болезням. Это также могло позволить богу быть незатронутым любой магией элементов. Снаружи божественный щит выглядел как полупрозрачная яичная скорлупа. Однако именно этот тонкий барьер блокировал все атаки Грима. Даже основные эффекты бессмертного пламени не могли просочиться сквозь щит, не говоря уже о воздействии обычного огня. Однако даже с этой непроницаемой яичной скорлупой укротитель зверей все еще не мог догнать танцующий силуэт Грима. В конце концов, профессия укротителя зверей в основном вращалась вокруг призыва зверей на битву. У них было очень мало наступательной или обездвиживающей божественной магии, а также отсутствовала необходимая подвижность. Не имея возможности приблизиться к Гриму, вся неистовая сила укротителя и его неудержимая физическая мощь были напрасны. Он не мог причинить Гриму ни малейшего вреда. В своей ярости укротитель зверей мог только щелкать кнутом снова и снова, приказывая золотому бегемоту и громовой рог начать жестокую атаку на Грима. Битва Грима была не единственной, бушевавшей вокруг Дун-Мадра. Пятеро чьих электростанций против пяти великих адептов. Обе стороны выбрали своих противников и сражались парами. Они совершенно опустошали окрестности города и переворачивали все вверх дном. Ближе к концу обе стороны боролись изо всех сил. Они больше не могли заботиться о вреде, который они наносили окружающей среде. Первыми, кто не смог вынести суровой планарной среды, были две электростанции шестого класса. Великий адепт Уинстерн небрежно разорвал плоское пространство и нырнул головой вперед в космос. Шестиклассник Орк Пауэрхаус быстро последовал за ним с хмурым выражением лица. Они оба больше не были ограничены в своих силах, как только оказались за барьером самолета. Они оба начали сражаться со всей мощью своих сил шестого класса. Никто не знал, как идет борьба между ними, но они чувствовали апокалиптическое разрушение, которые они сеяли через массивную трещину, оставшуюся в небе. Волны афтершоков от их битвы вырвались из разлома вместе с многочисленными космическими штормами. Даже у пятиклассников, участвовавших в боевых действиях, не было иного выбора, кроме как бежать от этой катастрофы. В противном случае, если бы они попали в один из этих штормов или толчков, их противники могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести тяжелую рану. Если бы мы говорили о самом свирепом человеке в битве, то это был бы святой меч пятого класса. После высвобождения призыва Бога его сила возросла в геометрической прогрессии с пика четвертого класса до пятого. Его необычайно злобная и грозная аура меча стала в несколько раз мощнее. Его дальность атаки также увеличилась до шокирующей степени. С каждым ударом его меча концентрированная черная как смоль аура меча, острая, как пространственный фрагмент, рассекала горизонт. Там, где черная как смоль аура меча прорезала его, вся субстанция мгновенно раскололась надвое. Даже дисциплинированные и бессмертные формы адептов очищения тела не могли вынести такой страшной ауры меча, не говоря уже об обычном щите элементов. Единственной, кто сражался против святого меча, была Кэтрин, единственная женщина-адепт в группе и единственный адепт очищения тела. Ее пухлая фигурка подпрыгивала, когда она летела по воздуху, как грациозная свинья. Ее большие и тяжелые кулаки рванулись вперед в шквале, ветер, порожденный ее ударами, рябил воздух и разносил все, что попадало в него, на куски. Каждый раз, когда аура меча ударяла, Кэтрин поднимала голову и издавала мучительный стон. Когда аура меча, способная разрубить все на куски, приземлилась на Кэтрин, она только издала глухой стук, как металла кожу. Затем ее уникальное телосложение поглотило повреждения. Тем временем святой меч дрейфовал между бурей кулаков, как лист, раскачиваясь взад и вперед, шагая из стороны в сторону. Трудно было уловить его хаотичные шаги и призрачный силуэт. Аура меча святого меча и кулак ветров. Они обменялись ударами таким образом, что в воздухе поднялся страшный шум. На первый взгляд их атаки не казались такими уж удивительными. Это было похоже на игру двух детей. Видимых повреждений ни у одного из бойцов не было. Однако, когда из их поединка вылетала полоска ветра или кусок ауры меча, она мгновенно взрывала в земле кратер шириной в 100 метров или оставляла тонкую, тысячеметровую пропасть в земле. Эти двое продолжали удаляться, сражаясь в воздухе, медленно двигаясь к горизонту, опустошая все вокруг. На другом поле боя мышиноголовый адепт Поя также демонстрировал свои устрашающие способности как великий адепт. Он был похож на проворного крота, который мог свободно передвигаться по земле. Полагаясь на географию, он смог избежать нападения воина звериной души. Затем он внезапно выныривал из земли и нападал на своего противника с бесконечным градом каменных копий.